Глава 8. Процесс убеждения и тактические рекомендации. Завершая свой рассказ о тактике переговоров, хотелось бы отдельно подробно рассмотреть тему убеждения и привести еще несколько действенных тактических рекомендаций. Начнем с убеждения. Это базовый инструмент переговорного процесса. Убеждение. Убеждение и доверие. Стандарты доверия. Основные советы. Защита от убеждения. Правила VIP-персоны. Убеждение — это приведение доводов и аргументов с целью доказать другой стороне правильность ваших сообщений, верность идей и мыслей. Цель процесса убеждения в ходе переговоров сводится к тому, чтобы побудить собеседника к согласию и к действию. Понять вашу точку зрения и принять ее — это две разные вещи. В ходе переговоров следует не просто передать информацию, а довести дело до конца. Передать сообщение так, чтобы другой человек принял его в свою систему, согласился с вашим сообщением и при необходимости воплотил ваши мысли в свои поступки. Действие — это результат переговоров, а к нему ведет дорога убеждения, путь доводов и доказательств. Однако вам не удастся убедить человека, если он не будет вам доверять. Доверие — это отношение другой системы к вам, основанное на ее убежденности в вашей честности и добросовестности. Это правильный климат, здоровая среда и нужное состояние, необходимое вам для воплощения в чужой системе своей стратегии и для осуществления поставленных целей. Именно поэтому эффективная и правильная работа с убеждением человека, да и вообще с другими людьми в целом, тесно связана с формированием доверия к вам в чужих системах. Для того, чтобы убедить систему другой стороны, необходимо заручиться ее доверием. А для этого, в свою очередь, нужно соответствовать стандартам доверия. Для формирования располагающего климата в чужой системе следите за своим образом, помните о законе имиджа. Не забывайте и об элементарных правилах доверия. Будьте точны в своих словах, выстраивайте здоровую коммуникацию, не перегружайте человека информацией, не говорите больше, чем нужно, не повторяйтесь и не резюмируйте часто сказанное. Как минимум, обращайте внимание на свой внешний вид. Не следует приходить на переговоры растрепанным и в неподобающей случаю одежде. В работе и в межличностном общении не бойтесь говорить о недостатках. Идеальность пугает. Большинство людей не стремятся к самому лучшему. Они просто не хотят самого плохого. Будьте последовательны в мыслях и точны в действиях. Особое внимание уделяйте тому, что говорите. Слово в мире переговоров — это репутация и успех. Если пообещали, сделайте это или не обещайте. Старайтесь трезво оценивать свои возможности, отвечайте за свои слова и в целом следите за репутацией. Умейте хранить секреты и тайны других людей. Ни при каких обстоятельствах не выдавайте их. Боритесь с внутренней жаждой рассказать другим чужой секрет, чтобы потешить свое эго и привлечь внимание к своей персоне. Всегда думайте, помните и понимайте, что и кому вы говорите. Хорошо на аккумуляции доверия отражается предоставление возможности другой стороне сделать промежуточный или окончательный выбор. Например, вы говорите партнеру «Мы всецело доверяем вашему вкусу» или «Предлагаю вам сделать по своему усмотрению, уверен, результат понравится нам вне всяких сомнений». Если хотите, чтобы партнер вам доверял, не подрывайте свою работу в его системе, не указывайте открыто на его слабости и недостатки, избегайте критики и споров, накапливайте согласие. Помните о вашем активе взаимодействия. Старайтесь при первой возможности укреплять его и увеличивать. Как только вы сформируете надежные отношения с другой системой, когда она будет вам улыбаться, доверять и станет готова к конструктивному обсуждению общих вопросов, переходите к убеждению. Запомните, сначала вы трудитесь над созданием доверительного и благоприятного климата в системе, и только потом договариваетесь и склоняете к своей точке зрения. Вернемся к убеждению. Предлагаю вашему вниманию несколько основных советов, о которых следует помнить в процессе убеждения. Первый. Не бросайте в бой контраргументы, сильную аргументацию и другие козыри, если вам не возражают и если вы не сталкиваетесь с сопротивлением. Второй. Если в ходе убеждения вы сообщаете негативную информацию, обязательно укажите ее источник. Это касается и личной информации, относящейся к вашему собеседнику. Вы также можете перед негативным сообщением и после него использовать благоприятные факты. Третий. В убеждении хорошо опираться на цифры и официальные данные, но не следует усердствовать. Динамичных и эмоциональных людей большой объем может напугать. Четвертый. Хороший прием – сравнение. Основан на законе сравнения. Вы сопоставляете свое предложение с другими вариантами и наглядно подчеркиваете все преимущества, при необходимости опираясь на визуальные подсказки – диаграммы, графики и так далее. Пятый. Используйте визуализацию. Рассказывая, формируйте в головах слушателей зрелищные образы и придавайте своим действиям наглядность. Эффектно подавайте факты. Шестой. Воздействуйте на все каналы восприятия информации, а не на один, как это обычно принято. Убеждайте не только через слуховое восприятие, но и через зрительное, через ощущения. Если вы не только расскажете, но еще и покажете, что к чему, или дадите попробовать, вы в три раза увеличите мощность своего убеждения. Седьмой. Как и в ходе спора, при убеждении можно игнорировать, не обращать внимания на некоторые аргументы собеседника, например, на те, которые вы не можете опровергнуть. Восьмой. Учеными доказано, что если мы обращаемся к людям с просьбой сделать одолжение или выполнить просьбу, мы, как правило, достигаем желаемого в разы быстрее, если указываем на причины нашего обращения. Как говорится, людям нравится иметь логическое объяснение того, что они делают, и того, о чем их просят. Вы вполне можете использовать «потому что», «так как» в ходе убеждения или призыва к действию. Например, «мне необходимо увидеть ваш заказ завтра, а не на следующей неделе, потому что если я не успею его обработать завтра, мы выбьемся из сроков, что существенно отразится на всей линии производства». Это, вне всяких сомнений, скажется на поставке готовой продукции вашим клиентам. Вряд ли они останутся довольны двухнедельной задержкой. Девятый. Существуют также и другие не менее действенные слова. Поэтому, ввиду того, что, вместе с тем. Кстати, с «потому что» связан один любопытный момент. «Потому что» приходит к нам еще в детстве и позволяет родителям эффективно отвечать на все вопросы ребенка. На самом деле, «потому что» отлично работает и без каких-либо логических объяснений, так как заложено в нашей системе на уровне подсознания еще с малых лет. Десятый. Почему небо синее? Потому что так красивее. Вам следует это сделать, потому что это единственное правильное решение. Потому что это выгодно. Заслуживает, гарантирует, так правильно и так далее. Одиннадцатый. Избегайте союзов «но», «однако», которые противопоставляют все ранее сказанное. Лучше сказать и вместе с тем, и в то же время, при этом. Двенадцатый. В ходе убеждения апеллируйте к возвышенным чувствам системы собеседника. Например, «я обращаюсь к тебе, так как считаю, что ты единственный, кто может помочь нам в сложившейся ситуации. Обращаюсь к тебе, как к человеку наиболее ответственному и благоразумному». Или «только ты можешь решить этот вопрос». Взывайте к чувству собственного достоинства партнера, к его социальной ответственности, долгу и патриотизму. Тринадцатый. Склоняя к своей правоте, хорошо бывает присвоить человеку те качества, которых у него нет, и которые ему обязательно понравятся. Скажите, вы такой ответственный и добропорядочный человек? Или у вас удивительная проницательность? Или у вас дар предвидения? Я безмерно уважаю вашу надежность и так далее. Четырнадцатый. Иногда в ходе убеждения используются нелицеприятные сравнения с ярко выраженной экспрессивной окраской. Любой дурак знает об этом. Так поступают только полные неудачники. Пятнадцатый. Формируйте острую потребность в вашем предложении. Шестнадцатый. Используйте метод проба пера, в соответствии с которым предлагайте, несмотря на неуверенность или трудности, все-таки попробовать начать, а там дальше видно будет. Семнадцатый. Порой полезно в открытую спросить собеседника, что нужно вам сделать, чтобы его убедить. Восемнадцатый. Демонстративно поставьте себя на место собеседника. «Я тебя прекрасно понимаю. Если бы я был на твоем месте, я бы тоже сомневался» и так далее. Девятнадцатый. Боритесь с законом сопротивления и с препятствиями, мешающими достигнуть желаемого. Одной из сильных причин сопротивления является тот факт, что предмет убеждения вступает в конфликт с основными взглядами и ценностями другого человека, с его верованиями, заблуждениями и домыслами. Например, когда добропорядочному человеку предлагают нечестный путь совместного обогащения. Если такой конфликт присутствует, без долгой и кропотливой работы внутри другой системы вам не обойтись. 20. Увязывайте ваши идеи, проекты, предложения, услуги или мысли с состояниями, к которым стремится собеседник. Объясняйте, почему и чем они лучше состояний, воздействующих на другую сторону в текущий момент. Учитесь доказывать свои преимущества, гарантируя именно те ощущения и чувства, к которым тяготеют ваши слушатели. Уговаривая и продвигая свои мысли в системе других людей, вы также можете воспользоваться техникой спора, которая прекрасно дополняет приведенные ранее советы. И всегда помните, что ваша цель как профессионального переговорщика или как человека, стремящегося улучшить свои социальные навыки, это конкретный результат, а не пустые обещания или ни к чему не ведущие разговоры. Помните, цель убеждения – побудить, подтолкнуть человека к действию, добиться согласия. Доводите дело до конца, добивайтесь итогового результата. Если результата нет, значит, вам не удалось договориться. Некоторые люди могут с вами согласиться на словах, например, чтобы от вас отделаться, а на деле все останется без изменений. Отдельный момент, на который следует обратить внимание, это защита от убеждения или что делать, когда пытаются убедить вас. Все просто. Вежливо возражайте. Хорошо сначала, как и в споре, согласиться, а потом, используя приемы тактики спора, подробнее в главе «Верхняя тактика», деликатно перевести разговор в нужную вам плоскость. Дайте понять собеседнику, что поняли и услышали его доводы и аргументацию. Затем вы, например, можете разбить его мысли и позицию на части и вносить сомнения в каждую из них или задействовать другие методы убеждения и вежливого воздействия. Можете начать свой ответ с фразы «Да, вы правы» и вместе с тем… Закрывая тему убеждения, обратим внимание на одно крайне важное правило VIP-персоны. Чем выше статус партнера, тем меньше и деликатнее спорьте с ним, сопротивляйтесь его убеждению предельно вежливо. Всегда следите и старайтесь, чтобы процесс убеждения более влиятельного собеседника не превращался в открытый спор и бурное обсуждение. Завершая детальный разбор тактики и тактических приемов, не могу удержаться от еще нескольких эффективных и имеющих силу рекомендаций относительно грамотного управления переговорным процессом. Тактические рекомендации. Управление эмоциональным фоном, работа с законами восприятия и коммуникации, процесс наблюдения в переговорах, аккуратность в переговорах, мышление, нацеленное на результат. В ходе переговоров контролируйте свой эмоциональный фон. Не провоцируйте первыми к конфронтации, гасите на корню повышенную эмоциональность. Не пропускайте через себя все тревоги человечества. Не принимайте работу близко к сердцу, и уж тем более не стоит переживать за судьбу проекта больше, чем за собственную жизнь. Неумение понимать и владеть своими эмоциями рушит стратегию и не позволяет эффективно использовать тактику. Создайте атмосферу доверия, демонстрируя готовность откровенно обсуждать все вопросы. Будьте адекватным в восприятии. Не искажайте переговоры личным эмоциональным фоном и своими пристрастиями. Помните о законе восприятия и о законе коммуникации, особенно на переговорах, в которых задействованы эксперты с узкоспециализированной лексикой. Если вам непонятна мысль собеседника, попросите его переформулировать, сказать то же самое другими, более доступными словами. Объясняйте свою позицию и подавайте информацию так, чтобы ее нельзя было не понять. Обращайте особое внимание на доходчивость и лаконичность. Избегайте неверного толкования двусмысленности. Излагайте мысли систематизированно и понятно. Высказывания не должны быть ложными или слабо аргументированными. Умейте спрашивать другую сторону о ее интересе, и, что не менее важно, учитесь без стеснения открыто и четко заявлять о своих желаниях. Следите за логической нитью обсуждения. Следите, чтобы переговоры не отклонялись и не выходили за пределы поставленных целей и задач. Наблюдайте за собой в ходе переговоров. Умело ли вы управляете своим голосом? Какова подача информации? Каким будет ваш следующий ход? Как отразились уже использованные тактические приемы? Как дела с зоной компромисса и с временным горизонтом? Не пора ли сделать перерыв? Наблюдайте за другой стороной, за ее поведением и за изменениями в ее системе. Всегда помните, каждая сторона уверена в очевидности доказательств и в правильности своей позиции. Сопоставляйте информацию, полученную в ходе предпереговорной стадии, с текущим положением дел в системе собеседника, в его позиции. В ходе обсуждения интересов, точек зрения и позиций будьте аккуратными. Я рекомендую вести переговоры так, чтобы ваши мысли казались в первую очередь во благо идеи оппонента. Не открывайте другой стороне сразу все свои карты. Доставайте постепенно информацию из ядра позиции. Располагайте интересы в ходе переговоров по мере их важности. Пусть большую часть времени говорит партнер. Если партнер пошел вам на уступки, не воспринимайте это как проявление слабости. Не следует думать, что теперь его можно прогнуть по всем остальным пунктам. Избегайте поспешности в суждениях. Помните, оппонент — это тоже человек, у которого есть своя семья и свой мир, свои проблемы и желания. Хотите осудить другую сторону? Осудите ее подход, позицию, но не переходите на личности. Не критикуйте собеседника. Персональное суждение обидно для другой системы и в корне убивает процесс поиска взаимовыгодного решения. Как говорится, сосредоточьтесь на бизнесе, ничего личного. Помните, что вам, как представителю другой страны и профессиональному переговорщику, присуще мышление, нацеленное на результат. Используйте прием именно поэтому. Он разворачивает проблему и стимулирует поиск новых способов ее решения. Стремитесь к достижению цели любыми возможными способами. «Мы не можем себе этого позволить», — отчеканивает ваш оппонент. «Именно поэтому мы и должны решить эту проблему, чтобы расширить наши возможности, увеличить опыт, стать более сильными и способными», — парируете вы и настраиваете переговоры на миролюбивый лад в нужном для вас направлении.